пока совсем не растают. Тогда наступит пора цветения черемухи, и опять словно снегом оденутся берега. Устенька, а помнишь, как в Неванке цвела черемуха? Помню. Они еще посидели молча, боясь потерять тепло. Стало темнее, у палаток зажглись небольшие костры, японцы почти прекратили обстрелы, редко-редко бухали их орудия. Павел поднялся. «Какая у тебя над бровью родинка, махонькая», — сказал он, наклоняясь близко к лицу Усти, и вдруг подхватил ее, поставил на ноги, прижал к себе. «На всю жизнь Соловянной запомнилась мне эта родинка». И тихо отстранился. От резкого движения сильнее заболела рана. Устья догадалась, постояла, выжидая, потом сказала: «Пойдем, Паша». Павел не заспорил, послушно пошел рядом. И опять они оба молчали, потому что так рядом лучше идти без слов. Они теперь медленно брели среди палаток, чистый воздух степи сменился тяжелым запахом йодоформа и карболки. Почти из каждой палатки слышали стоны, бессвязный бред. Шурша подрясником, их обогнал священник. В дальнем конце главного ряда палаток, у походной церкви, построенной ровным четырехугольником, стояли солдаты, похоронная команда. В руках они держали зажженные свечи. Огоньки трепетали от ветра и слабо заряли концы трех или четырех некрашенных гробов. Устья свернула в сторону, потянула Павла. «Каждый день», — сказала она, — не потому, что Павел не знал этого, а просто нельзя было ничего не сказать. Людей ведь отпевают. Он ей не отозвался. Что отзываться? И ему, и Устье это привычное. Здесь еще хоронят в гробах, и свечи зажигают, и священник машет кадилом. А было, сваливали тела и просто в яму, и хуже оставляли на поруганье врагу. Россия, Россия, когда откупится кровь твоих сыновей? «Я уйду на позиции Устья», — останавливаясь глухо, проговорил Павел. «Не могу». Устья протянула руку. «Паша, тебе надо неделю еще». «Не могу». Он это сказал с таким упрямством, что Устья поняла — уйдет. И Павел не стал ее утешать. Ей это не нужно. Устья — жена солдата и его жена. Они сделали еще несколько сотен шагов. Тут, возле палатки, тлел небольшой костерок, напомнивший Павлу ту ночь у Оловянной, когда они вместе с Устьей решали свою судьбу. Решили правильно. Вокруг костра сидело человек 8 раненых, и среди них двое больше похожих на вольно определяющихся, не рядовых солдат, хотя и были они одеты в обычную солдатскую форму. Павел это сразу уловил своим таежным острым взором. Медленно проходя мимо, он расслышал слова: «Теперь, братцы, а после того, как и флот наш потоп, конец выходит России». «Тут теперь ждать больше нечего», — говорил кто-то из раненых. Один, вольно определяющийся, подтолкнул другого. «Арсений, ты объясни». Павел круто повернул к костру. «Конец, говоришь, России?» — спросил он солдата, который произнес эти слова. «А ты живой, и я живой. Как же ты можешь говорить «конец России»?» «Так ведь куды мы уже отошли? И сколько костей наших по Маньчжурии сложено?» — возразил солдат. «Артур сдаден, Леоян сдаден и Мугден сдаден. Опять же, флот теперь потоплен весь. А которые корабли остались, японцы в пленных к себе увели», — прибавил другой солдат и застонал, поправляя на голове повязку. Павел затрясся от злости. «В плен увели. Про трусов ты мне не напоминай. врагу только трупы сдаются. Как гибли!